Глава 11. «Ну вот», — сказал Портор Киллин, держа в руках мешок с остатками ширпотреба. «Теперь-ча дело другое. Теперь-ча вы обратно соберетесь возле конторы. И митинг мы все ж закончим. А кто думает не так, тот из этого мешка ничего не получит. Пойдем, Иван Тимофеевич». Киллин перекинул сильно полегчавший мешок через плечо и двинулся первым. На месте былого побоища, сидя в пыли, плакала баба Дуня. Она плакала, обхватив голову черными, кривыми от подагры ладонями. Чуть в стороне лежала растерзанная картонная коробка и отдельно от нее кукла Таня номер 5 без шляпы и с надорванной головой. Плечевой взял старуху под локотки, помог подняться. — Пойдем, бабка, — сказал он, — нечего плакать, пойдем, похлопаем.